Клиент попался странный. Во-первых, белый. А во-вторых, этот заблудившийся турист ничуть не испугался приставленного к виску пистолета. Он не дрожал, как это делали другие, и не рассказывал слезные истории о ждущих дома детях. Правда, и не сопротивлялся. Просто стоял и смотрел. Не в глаза, а куда-то мимо обоих черных грабителей. Куда-то никуда, будто слепой. «Что смотришь, мать твою?» — чуть громче обычного крикнул Саймон. «Давай свой гребаный бумажник, мать твою!» «Извините», — с каким-то жутким акцентом сказал клиент. «Бумажник! Наличные, кредитки! Понимаешь, мать твою?» «Да, понимаю». Белый вынул из кармана тощий кошелек и протянул Саймону. «Теперь, говнюк, гони свою гребаную трубку». «Трубку?» — клиент снова притормозил. «А, смартфон!» «Смартфон!» — кривляясь, передразнил Саймон. «Он у тебя есть, мать твою?» «Возьмите!» — Белый отдал смарт. «Что у тебя за сраный акцент? Польский?» — Саймон, не глядя, бросил аппарат Эдди. Тот поймал смарт и повертел его, разглядывая со всех сторон. Трубка была дорогая, но работала в европейском стандарте. В Нью-Йорке его поддерживала только одна фирма из пяти. Ни Саймон, ни Эдди ее абонентами не являясь. «Что за дерьмо?» — возмутился Эдди. «Откуда ты тут взялся, Белый?» «Я турист», — спокойно сказал клиент. «Турист?» — насмешливо переспросил Саймон. «В Гарлеме? Что ты хотел здесь увидеть, мать твою? Это?» Он сунул ствол под нос туристу и случайно ударил его по губе. Из ранки потекла кровь. «Вот дерьмо! Ты запачкал мою пушку, говнюк! Что у тебя есть еще, мать твою? Выкладывай!» «Только это!» Клиент снял с безымянного пальца правой руки тонкое обручальное кольцо. «Ты вдовец?» — спросил Эдди. «Нет, моя жена в порядке. Просто я не католик». «Поляк и не католик!» Саймон вытер ствол о рубашку туриста и бросил взгляд на Эдди. «Много там?» Напарник вынул из бумажника несколько купюр и десяток кредиток. Наличными получалось всего около сотни долларов. Зато среди кредиток обнаружилась золотая виза. Эдди показал улов приятелю. Тот удовлетворенно кивнул и опустил пистолет. «Ты, поляк, вежливый турист, мать твою, я тебя отпускаю. Но если тебя остановят другие братья, у тебя будут большие проблемы». «Так что лучше убирайся отсюда, поскорее». «Хорошо», — Белый кивнул. «Только верните мне смарт и одну из кредиток. Вон ту с красным кружком. Sony Card». «Ты шутишь?» — Саймон слегка оторопел и снова поднял пистолет. «Отдать тебе сраный смарт, чтобы ты заблокировал кредитки?» «Да и сам он чего-то стоит, хоть и кусок дерьма», — буркнул Эдди. «Застрели его, брат, раз он такой тупой говнюк». «Смарт вам не пригодится», — твердо сказал поляк. «А карточка пуста. Мне они нужны просто как ID, удостоверение личности». «Шлепни его, брат», — снова сказал Эдди. «Подожди, брат, мне он нравится», — Саймон смерил туриста оценивающим взглядом. «Редко встретишь смелого поляка, да еще в Гарлеме». «Что ты забыл здесь на самом деле, мать твою?» «Заблудился», — честно глядя на Саймона, сказал Белый. «С таким смартом? Не трахай мне мозги, турист. Этот смарт контролировал каждый твой гребаный шаг. У него же включена функция прямого выхода в спутниковую сеть». «Ты неплохо разбираешься в технике», — похвалил клиент. «Я могу помочь тебе с работой. 1000 в неделю, и не надо никого грабить». «1000 баксов или польских монет?» — Саймон рассмеялся. «В Польше евро, но я говорю о долларах. Если ты действительно разбираешься в электронике, я могу взять тебя в прибыльный бизнес». «Снова дерьмо», — фыркнул Эдди. «Шлепни его, брат». «Заткнись», — отмахнулся Саймон. «Бизнес? Нелегальный?» «За легальными работниками я пошел бы на биржу труда». «По 1000 каждому», — твердо сказал Саймон. «Твой брат тоже разбирается в технике?» «Нет». «Тогда зачем он мне?» «Да застрели ты его, Саймон», — обиженно сказал Эдди. «Мне надоело слушать это дерьмо». «Эдди, заткнись». Приблизив лицо к лицу напарника и почти ткнув указательным пальцем ему в глаз, рявкнул Саймон. «Заткнись, гребаный нигер! Понял меня, говнюк? У нас деловые переговоры, мать твою. Поэтому заткнись и слушай». «Чего это ты раскомандовался, нигер?» — взорвался Эдди. «Хорошо, я возьму вас обоих», — прерывая их стычку, — сказал турист. «Эдди будет механиком. Ты разбираешься в машинах, Эдди?» «В отечественных, да». Эдди покосился на брата. «От японских меня тошнит». «Потому что в них много электроники и трудно угнать?» — турист улыбнулся. «Мы будем угонять тачки», — осенило Саймона. «Нет, вы будете работать в офисе, как настоящие бизнесмены». «Ни хрена себе!» — восхищенно сказал Эдди. «Будем ходить в гребаных костюмах и галстуках, как продавцы в автосалоне Джарвиса». «И получать по 1000 в неделю», — напомнил поляк и взглянул на Саймона. «Для начала. Идет?» «А ты правильный чувак». Саймон спрятал пистолет и протянул туристу руку. «Я Саймон. Когда начинаем?» «Если отвезете меня в офис, то прямо сейчас. У вас есть машина?» «Спрашиваешь». Эдди горделиво выпятил грудь. «Кадди, 17-го года. У вас в Польше есть кадиллаки?» «В Европе предпочитают японские машины или немецкие. Я езжу на Майбах, модели прошлого года». «Он же стоит кучу денег», — Эдди завистливо вздохнул. «Почти как гребаный Роллс». «Дороже», — турист усмехнулся. «Ты действительно кое-что понимаешь в машинах. Это хорошо. Где ваш Кадди?» Машина грабителей стояла буквально в 10 шагах за ближайшим углом. «А ты, поляк, почему не на колесах?» — спросил Саймон, когда они уселись в Кадди. «Можете звать меня Роджер». «Окей. Почему ты не взял тачку на прокат, Родж? В розыске?» «Нет. Мой ID в порядке. У меня была тачка, но она сломалась в 2 кварталах отсюда». Эдди расплылся. «В 2 кварталах к югу? Да». «Ну, теперь от нее не осталось и следа. Кривой Билли уже разобрал ее по винтикам и продал все приличные запчасти Джарвису. Это был Форд?» «Да, Виктори, 20-го года». «Билли поднимет не меньше 3 штук», — Эдди хмыкнул. «Ты, Родж, прямо как армия спасения. Приехал, привез подарки». Роджер не ответил, лишь пожал плечами. «Саймон, так вы отдадите мой смарт и ту карточку с красным кружком?» «Забирай!» Саймон протянул было смарт, но вдруг передумал. «Хотя нет, Родж, пойми меня правильно. Я отдам тебе все, когда увижу, что ты нас не надул. Только один звонок, Саймон. Если я не сделаю его сейчас, сорвется крупная сделка, и наш бизнес может серьезно пострадать. Бери!» Саймон протянул ему смарт, но снова отдернул руку. «Только один звонок и по громкой связи, чтобы я слышал». «Договорились». Роджер наконец получил смарт. «И карточку, на ней записан номер партнера». «Я продиктую», — заупрямился Саймон. «Перестань», — Роджер поморщился. «Номер зашифрован в штрих-коде. Ты сможешь прочитать штрих-код? Смарт его отсканирует, и если для тебя это так важно, я верну карточку». «Забавно». Саймон вдруг как-то преобразился. «Зашифрованный номер, смарт особой модели, карточка несуществующей кредитной системы. Вы очень занятный тип, мистер Роджер». Роджер поднял на черного грабителя удивленный взгляд. Внешне Саймон оставался тем же закованным в золотые цепи и перстни бандитом из гарлемской подворотни. Но во взгляде у него появилось нечто новое. Роджер не сразу понял, что это, а когда сообразил, было поздно. На запястьях у поляка защелкнулись наручники, и Саймон уже совсем другим голосом и на нормальном языке приказал. «Сидите смирно, мистер Роджер. Эдди, поехали. Сообщить начальству». «Да. Скажи, что мы взяли резидента». «Ты уверен?» «Ну, или не меньше, чем его заместителя. Так, Роджер?» «Что ты хотел сделать с этой карточкой? Выжечь ее чип при помощи вот этого лазерного излучателя?» Саймон повертел смарт. «Очень интересная конструкция смарта. Родж. Вместо инфрапорта лазер. Вполне мощный, чтобы ослепить и даже убить человека. А вместо камеры просто какой-то спутниковый видеокомплекс с телескопом вместо объектива. Отличная шпионская аппаратура. Только тебе следовало засунуть ее в корпус от Моторолы или хотя бы Nokia, а не в Philips. У нас такие смарты редкость и привлекают внимание. «Что-то я не совсем тебя понимаю, Саймон», — поляк скривился. «Ты вдруг заговорил как коп или агент ФБР. Что это значит?» Он поднял руки с браслетами и вопросительно уставился на Саймона. «Мы агенты АНБ, Роджер», — спокойно ответил Саймон. «И вопросы задавать будем мы. Понял меня?» «Две вертушки прикрытия», — сообщил Эдди, указывая наверх. «Начальство расщедрилось. Клюнуло на резидента. Мать его!» «Что за информация забита в чип этой карточки, Роджер?» — кивнув напарнику, продолжил допрос Саймон. «Почему ты хотел ее уничтожить? Это имеет отношение к утренним событиям на Манхэттене?» «Я не понимаю, о чем вы говорите, мистер Саймон». Роджер вежливо улыбнулся. «Хорошо, поговорим в твоем офисе». «В офисе?» Роджер с фальшивым недоумением поднял брови. «В каком офисе? Ты ведь пригласил нас в свою контору, забыл?» «Это была уловка, мистер Саймон. Я просто хотел избавиться от грабителей. Вы привезли бы меня в более приличное место, и я поднял бы шум. Вот и все». «Хитер, мать его», — бросил Эдди. «Значит, сотрудничать вы не желаете?» Саймон, тоже понимая, что поспешил с арестом, скрипнул зубами. «Ну что ж, обойдемся. Наши эксперты расколют этот орешек в два счета». Он помахал карточкой перед носом у Роджера. «Не сомневаюсь», — тот вежливо кивнул. «Специалисты АНБ наверняка более компетентны, чем полевые агенты». «Хамиш», — процедил сквозь зубы Саймон. «Учтем. Едем в наш офис, Эдди, к специалистам, в том числе по мнемосканированию». «Эта процедура незаконна». Самодовольная ухмылка мгновенно сползла с лица Роджера, сменившись гримасой полнейшего равнодушия, читай, скрытого беспокойства. «И ваш арест незаконен. Вы не предъявили обвинения и не зачитали мои права». «Это от некомпетентности», — многообещающе улыбнувшись, сказал Саймон. «Мы исправимся. При свидетелях». «Нас видела спутниковая сеть». «Что она видела? Как мы садимся в машину?» «И вообще, Родж, здесь мы хозяева, а не СБН». «Что за программа забита в чип кредитки? Отвечай, вирус? Кодирующий ключ? Что?» «Программа?» «Я не разбираюсь в таких тонкостях, Саймон. Это обычная кредитная карточка системы Sony Card. Что у них бывает в чипах?» «Информация о состоянии счета, идентификационный номер, что еще? Я не знаю». «Не прикидывайтесь идиотом, Родж». Саймон был готов зарычать. «Такими карточками завалены все мусорные контейнеры Манхэттена и доброй половины остального Нью-Йорка. По нашим сведениям, с ними далеко не все в порядке. Мы пока не знаем, как давно существует такая кредитная система, но раньше подобных карточек никто не встречал. Они появились внезапно, после короткой, но мощной рекламной кампании. На протяжении последних 6 часов люди рассчитывались с их помощью практически во всех супермаркетах Нью-Йорка и еще десятка крупных городов. Причем компьютеры принимали их то за кредитки Visa, то за MasterCard, то еще черт знает за что. В тысячах банкоматов были свободно получены миллионы долларов наличных. Но, что еще более странно, кредитки после этого владельцами просто выбрасывались. И знаете почему?» «Нет», — Роджер, сохраняя невиннейшее выражение лица, покачал головой. «Как утверждают задержанные нами пользователи, те, кто вручил им эти карточки, сказали, что это рекламная акция новой кредитной системы. На каждой карточке лежало что-то около 300, и любой новый владелец мог распоряжаться ими как угодно». Получить наличные в банкоматах или купить что-то в магазинах, но непременно до указанного на карточке времени. После она превратится в обычный кусок пластика, якобы потому, что это всего лишь рекламный продукт, пробник. Как вы это объясните? Обычная рекламная акция с размахом, но не вижу ничего удивительного. В названии новой кредитной системы фигурирует название крупной корпорации. Это внушает доверие. Роджер твердо взглянул на Саймона. Так что не вижу ничего странного. А тем более не вижу повода для своего ареста. Нет, все это неспроста. Все это что-то значит, Роджер. Что? Мы все равно это установим, но если ты сэкономишь нам время, то смягчишь себе приговор. Разве я совершил преступление? Роджер пожал плечами. Я не сделал ничего плохого. Ни вашей стране, ни вам лично. А вы меня схватили и, мало того, что помешали вести бизнес, так еще и подвергаете психологической обработке. Где ваши хваленые свободы и права личности? Вести бизнес? Это какой? А, тот, нелегальный. Ты же сказал, что это была уловка. Насчет нелегального бизнеса, все верно, это была уловка. А вот позвонить, заметьте, мистер, по абсолютно легальному делу, мне было действительно необходимо. Кстати, мне так или иначе положен телефонный звонок. «Пока не приедем в агентство, нет», — отрезал Саймон. «Но если вам позвонят, я с удовольствием отвечу и запишу номер абонента». «Подумайте, Родж, пока мы не приехали в офис и не предъявили вам обвинение в шпионаже, у вас есть шанс выйти сухим из воды». «О, ставки растут. Вы предлагаете договориться?» «Почему нет?» «Хорошо, я...» Реплику Роджера прервал звонок конфискованного смарта. Филлипс играл что-то из классики. Номер абонента почему-то не определился. Саймон чуть наклонил голову и подбросил смарт на ладони. «Ответить?» «Только не из машины, чтобы не возникло подозрений». «Легенда прежняя. Вы меня грабите, а я пытаюсь вас завербовать». «Вы разумный человек, Роджер», — обрадовался Саймон. «Эдди, останови. Я отвечу, а ты присмотришь за нашим другом Роджем». Эдди прижал машину к обочине и, быстро обежав капот, помог закованному в наручники Роджеру выбраться на воздух. Саймон вылез следом. «Отвечаю?» — он занес палец над пиктограммой ответа. «Да», — Роджер кивнул, «но почему-то не коротко, как это делают все нормальные люди, а размашисто. Прямо-таки не кивнул, а поклонился в пояс». Зачем он это сделал, увидели и поняли уже не Саймон и Эдди, а их коллеги, следившие за всем происходящим с бортов двух вертолетов, а также из офиса АНБ через спутник орбитальной сети. А Саймону и Эдди в тот момент стало просто нечем смотреть и соображать. Едва палец Саймона коснулся панели смарта, машинка взорвалась. Да так, что взрывная волна снесла головы агентам, не повредив их тела ниже плеч. Пока наблюдатели на вертолетах АНБ приходили в себя от вызванного увиденным легкого шока, ничуть не пострадавший Роджер нырнул за руль Кадиллака и взял с места в карьер. «Первый борт за ним», — приказали из офиса. «Остановить! Второй борт, снижайтесь!» Он бросил карточку на месте происшествия. «Мы видим через спутник, она лежит чуть левее ноги Саймона. Привезите ее в офис как можно быстрее. Боковой ветер и слишком узко. Придется сесть на перекрестке. Сколько времени у нас в запасе?» «Сейчас 4:30. Значит, чип самоликвидируется через полчаса. Двигайтесь. Постараемся успеть. База, вижу копов. Не обращайте на них внимания. Заберите кредитку». Пилот вертушки дал отбой связи и обернулся к двоим усталым агентам. «Придется пробежаться, джентльмены. Я бы предпочел прокатиться за тем уродом, который взорвал Саймона», — буркнул один. «Его поймают и без нас, Джимми. Кредитка важнее». Второй открыл дверь и приготовился спрыгнуть, как только вертолет коснется земли. «Черт, копы уже на месте». «Хэнк, ты что, заснул?» «Не суетитесь, сэр», — ответил сосредоточенный пилот. — «Успеем». Когда агенты подбежали к месту происшествия, один из полицейских уже обнаружил Сони-карт и теперь изучал ее, аккуратно держа за краешек. Агенты развернули удостоверение. АНБ. Агенты Гонсалес и Ромарио. Агент по имени Джимми протянул руку. — «Дайте мне улику, офицер». — «Эту?» — полицейский опустил карточку в полиэтиленовый пакетик. — Это улика с места преступления, сэр. Я не могу отдать ее без разрешения начальства. У нас мало времени, офицер. Агент жестом подтвердил свой приказ. Давайте. Формальности с вашим начальством мы уладим сами, чуть позже. Не могу, сэр. Полицейский выпрямился, спрятал пакетик с уликой в карман и положил руку на расстегнутую кобуру. «У нас четкие инструкции. До прибытия детективов с места происшествия не может быть изъята никакая улика». «Не мешайте работать, офицер», — взорвался Ромарио. «Мы агенты АНБ, если вы не поняли. Хотите, чтобы вас обвинили в подрыве национальной безопасности?» Он шагнул к полицейскому. Тот вынул пистолет и щелкнул его предохранителем. Пока что Глоккопа смотрел в землю, но на смуглом лице офицера была написана твердая решимость. Его темнокожий напарник тоже достал пистолет и встал чуть позади, прикрывая товарища. «Сэр, стойте на месте». «Черт знает что!» Джимми взглянул на Гонсалеса. «Что будем делать?» «Спокойно, амигос». Агент Гонсалес вышел на авансцену и примирительно поднял руки. «Кто-то из детективов уже принял вызов?» «Да, сэр». Офицер немного расслабился. «Сержант Джексон и сержант Мартинес будут здесь через пару минут». «Мы успеем, Джимми», — Гонсалес махнул копом. «И спрячьте оружие, джентльмены. Еще не хватало нам устроить шоу на потеху местной публики». На руке офицера запиликал смарт. Коп ответил по привычке, включив громкую связь. «Санчес, что у вас происходит?» — пробасил абонент. «Мне только что позвонили из АНБ. Отдайте их агентам чертову кредитку. Немедленно. А Джексону и Мартинесу скажите, что это мой приказ». «Слушаюсь, сэр». Офицер нехотя достал из кармана пакетик с карточкой и протянул Ромарио. «Все равно это нарушение инструкции. Но теперь за него отвечает наш лейтенант». «Отлично». Джимми взял пакетик и подтолкнул напарника. «Скорее». Агенты АНБ спешно запрыгнули в вертушку, и дюралевая стрекоза стремительно скрылась из вида. «Я сяду в машину», — многозначительно взглянув на товарища, сказал Санчес. Напарник, понимающе кивнул и с особенным служебным рвением взялся за сооружение вокруг места происшествия лазерного ограждения. Это выглядело весьма уместно, особенно в связи с тем, что вокруг начали собираться зеваки. Санчес уселся в машину, поднял тонированные стекла, а затем вынул из кармана пакетик с кредиткой Соникар. Вытащив кредитку из пакетика, он сунул ее в щель полицейского сканера пластиковых ID и набрал на его экране особый код. Прошла буквально секунда, и кредитка превратилась в мусор. Коп открыл перчаточный ящик и бросил карточку в кучу точно таких же просроченных улик, обнаруженных в корзинах самых разных заведений на территории участка. Удовлетворенно пробормотав себе под нос «надо было идти, фокусники», офицер Санчес выбрался из машины и едва заметно кивнул напарнику. Тот взглядом указал на смарт. Санчес снова кивнул и, как бы невзначай, коснулся экранчика своей «Моторолы». Даже если аппаратура контршпионажа АНБ скопировала отправленное Санчесом сообщение и засекла адресата, ни текст, ни получатель не давали аналитикам Агентства национальной безопасности ни единого повода для беспокойства. Офицер нью-йоркской полиции Алекс Санчес отправил своей подруге короткое текстовое сообщение, в котором не содержалось ничего подозрительного. «Много работы, к ужину не жди, целую». Другой вопрос, что тот, кто в этот момент сидел у прекрасной синьориты в гостях, истолковал сообщение по-своему и, выйдя на связь с начальством, озвучил текст иного содержания. «Кредит исчерпан, господин главный. Утечек нет. Инсталляция началась. Все идет по плану». «Хорошо, Чарли. Продолжайте в том же духе. Если что-то пойдет не так, докладывайте немедленно». «Да, сэр».